Глава 26. Денис. «Это 100% Баталов», — тихо говорит папа. Я слушаю его, но не свожу взгляда с жены. Она стоит рядом с моей мамой у выхода из дома губернатора. Прощается с теми, кто пришел почтить память ее отца. На ней лица нет. Цветущая, пышущая здоровьем молодая девушка превратилась в собственную тень. Бледная, бесцветная, с потухшим взглядом. Черная одежда только подчеркивает ее состояние. На похороны губернатора собралось намного больше людей, чем ожидалось. Приехало много его знакомых и бывших сотрудников из столицы. Отец даже усилил охрану, чтобы все прошло спокойно. Удивительно, но даже обычные люди, лично незнакомые с губернатором, пришли проводить его в последний путь. Но главным событием для меня стал приезд его конкурента и бывшего помощника, Баталова. Я ожидал увидеть мужика лет под 50. Но никак не 32-летнего молодого мужчину с орлиным взглядом. Я мог поклясться, что он наркоман, но вел себя этот чувак вполне адекватно. Если не считать его посягательств на личную территорию моей жены. Он то и дело норовил приобнять ее или вытереть слезы, которые нескончаемым потоком лились из глаз. Что-то там бормотал ей, стоило мне отвернуться. После пары таких порывов я отвел его в сторону. «Ты выразил соболезнования моей жене?» «Выразил. Думаю, тебе пора». «Слушай, у нас с ней своя история». Слово «история» подразумевает, что все, что между вами было, зафиналено. «У вас история, у нас действительность». «Тебе пора попрощаться и возвращаться домой. Спасибо, что приехал». «Сучаныш!» Донеслось мне в спину тихое шипение, когда я отходил от него. Когда гости начали покидать поминки, мама отвела Олю к выходу, давая остальным понять, что пора уходить. Моя жена вымотана, и ей нужно отдохнуть. Но как истинная светская леди, Оля держится до конца. В этом ей помогают седативные и состояние прострации, в котором она находится последние сутки. «Денис, ты меня слышишь?» — окликает меня папа, и я поворачиваюсь лицом к нему. Задумался, прости, о чем ты говорил? «Говорил, что в столице шуршат, чтобы посадить нового губернатора. Я понимаю, что у твоей жены горе, но нам надо думать, кого выгоднее усадить в это кресло». «Сам сядь», — коротко пожимаю плечом. «Точняк», — встревает Матвей. «Тогда все будет под контролем, и наш бизнес не пострадает». «Нет, спасибо. Мне хватит этих подковерных игр, чтоб еще и в объектив лезть. Так что я пас». «Может, мне?» — хмыкает брат. «Нет, моей семьи в политике не будет», — отрезает папа. «У тебя разве мало работы?» «А что, бизнес от политики не отделим?» — говорит демон. «Так у нас будет карманный губернатор». «Прикормим нового, и будет карманный без жертв в семье», — настаивает на своем папа. «Так, пора этот балаган разгонять. Оля еле на ногах держится. Денис, забирай жену и вези отдыхать», — добавляет он и отходит от нас. Матвей легонько хлопает меня по плечу, и я иду к своей фее. «Оль, поехали домой». Приобнимаю ее за талию. «А как же гость?» «Такое странное слово на похоронах», — тихо говорит она. «Родители их проводят, не переживай, мама все устроит». «Денис прав, дорогая», — говорит мама, поглаживая Олю по плечу. «Иди отдыхай, мы со всем разберемся». «Спасибо вам, Татьяна Владимировна», — говорит Оля, А мама легонько ее приобнимает и кивает мне, чтобы я уводил жену. Обернув руку вокруг ее плечей, веду на выход. Оля молчит, только судорожно вздыхает и перебирает тонкими пальцами смятый в ладони белый платок. Усаживаю ее на заднее сиденье машины и, заняв место рядом, киваю Никите, чтобы вез нас домой. Пересаживаю фею сиденья к себе на колени. Она, как безвольная кукла, опускает голову на мое плечо. Такое ощущение, что за эти пару дней Оля потеряла 10 кг. Легкая, как пушинка. Даже прикасаться к ней страшно, потому что она кажется еще более хрупкой, чем до этого. Дома Оля просит меня оставить ее одну в ванной. Когда заношу ей халат, она, скрючившись, тихо плачет в душевой кабине. Сначала мне кажется, что в этот момент лучше оставить жену наедине с ее горем. Но не выдерживаю. Дойдя до двери, возвращаюсь и захожу в кабину. Выключаю воду и, взяв Олю на руки, выношу из душа. Она не спорит. Просто прижимается ко мне всем телом. Дрожит и всхлипывает. Завернув жену в теплый махровый халат, несу ее в спальню, где укладываю на кровать. «Можно мне одеяло?» — просит Оля, свернувшись клубочком. «Знобит». «Конечно». Достаю из ящика комода одеяло и, расправив, укрываю фею. Присаживаюсь на край кровати и глажу влажные волосы Оли. «Заварить тебе чай?» «Ничего не хочу», — шепчет Оля. «Я сейчас приму душ и приду к тебе, ладно?» «Хорошо», — выдыхает. Пока моюсь в душе, думаю о том, как утешить жену. Что сделать? Что сказать? Молчание кажется слишком тягостным. Я чувствую себя каким-то черствым чурбаном, который не поддерживает близкого человека. Но все слова, которые приходят в голову, кажутся пустыми, бессмысленными. Вспоминаю, что говорили нам всем, когда Илюху застрелили. Сочувствовали. Кто-то утверждал, что со временем боль угаснет. Она притупилась, но не ушла окончательно. Иногда накатывают моменты, когда особо остро ощущаешь отсутствие еще одного члена семьи, который в ней быть должен. Тогда мои родители чуть не развелись, потому что мама обвиняла в смерти сына моего отца. Не знаю, как ему это удалось, однако он сохранил брак. Но он у них строился на годах любви и взаимопонимания. У нас с Олей всего несколько недель приключений, крышесносного секса и все. Мои чувства она не берет в расчет. Похоже, считает их пустышкой. Черт, как же хочется забрать ее боль себе. Запускаю пальцы в волосы, сжимаю их у корней. На меня накатывает такое адское отчаяние, что хочется крушить все вокруг. Если бы я и правда мог каким-то чудом забрать ее боль, я бы пережил это, справился бы, а она... Такое ощущение, что под этим грузом она просто сломается, разобьется на мелкие осколки. И как ее потом склеивать? Вытеревшись, оборачиваю бедра полотенцем и иду в спальню. Здесь душно, но Оля лежит в теплом халате под одеялом. Значит, ее все еще морозит. Ложусь у нее за спиной и, притянув к себе, обнимаю крепко. Держу сильно-сильно, чтобы она чувствовала, что в моих объятиях ей безопасно. Здесь можно расслабиться и отдать часть своей боли мне. «Я люблю тебя», — шепчу, целуя ее волосы. Мне кажется, моя фея уже спит и вряд ли слышит меня. Но я хочу, чтобы даже во сне она чувствовала мою поддержку. И сделаю все, чтобы тебе стало легче. Все? Внезапно спрашивает она хриплым шепотом. Все, что скажешь. Я хочу развестись.